Теперь поселенцы устраиваются общими силами, помогая друг другу. Плотник ставит сруб, печник мажет печь, пильщики готовят доски. У кого нет сил и умения работать, но есть деньжонки, тот нанимает своих же товарищей. Крепкие и выносливые люди несут самую тяжелую работу. Слабосильные же или отвыкшие в тюрьме от крестьянства, если не играют в орлянку или в карты, или если не прячутся от холода, то занимаются какой-нибудь сравнительно легкой работой. Многие изнемогают, падают духом и покидают свои недостроенные дома. Многие изнемогают, падают духом и покидают свои недостроенные дома. Манзы и кавказцы, не умеющие строить русских изб, обыкновенно бегут в первый же год. Почти половина хозяев на Сахалине не имеет домов. И это следует объяснить, как мне кажется, прежде всего трудностями, с которыми поселенец встречается при первоначальном обзаведении. Бездомовные хозяева, по данным, которые я беру из отчета инспектора сельского хозяйства, в 1889 году в Тымовском округе составляли 50% всего числа, в Корсаковском – 42%. В Александровском же округе, где устройство хозяйств обставлено меньшими трудностями и поселенцы чаще покупают дома, чем строят, только 20%. Когда кончен сруб, хозяину выдаются всуду, стекла и железо. Об этой ссуде начальник острова говорит в одном из своих приказов. «К величайшему сожалению, эта ссуда, как и многое другое, долго заставляет себя ждать, парализуя охоту к домообзаводству. В прошедшем году, осенью, во время объезда поселений Корсаковского округа, мне приходилось видеть дома, ожидающие стекол, гвоздей и железа, к задвижкам в печах. Ныне я тоже застал эти дома в подобном ожидании». Приказ номер 318 1889 года. Примечание. Вот тут-то поселенцу как нельзя кстати могли бы пригодиться те деньги, которые он должен был бы получать в течение каторжного срока в вознаграждение за труд. По закону, арестанту, осужденному к ссылке в каторжные работы, за всякий труд назначается из вырученного дохода 1/10. Если, положим, на каторжных работах поденщина оценивается в 50 копеек, то каторжный должен получать ежедневно по 5 копеек. Во время содержания под стражей арестанту позволяется расходовать на свои надобности не более половины заработанных денег, а остающиеся затем суммы выдаются ему при освобождении. На заработанные деньги не могут быть обращаемы никакие гражданские взыскания или судебные издержки, и в случае смерти арестанта они выдаются его наследникам. В деле об устройстве острова Сахалина за 1878 год князь Шаховской, заведовавший в 70-х годах Дуйскую каторгой, высказывает мнение, которое следовало бы теперешним администраторам принять и к сведению, и к руководству. Вознаграждение каторжных за работы дает хотя какую-нибудь собственность арестанту, а всякая собственность прикрепляет его к месту. Вознаграждение позволяет арестантам по взаимном соглашении улучшать свою пищу, держать в большей чистоте одежду и помещение. А всякая привычка к удобствам производит тем большее страдание в лишении их, чем удобств этих более. Совершенное же отсутствие последних и всегда угрюмая, неприветливая обстановка вырабатывает в арестантах такое равнодушие к жизни, а тем более к наказаниям, что часто, когда число наказываемых доходило до 80% наличного состава, приходилось отчаиваться в победе розок над теми пустыми природными потребностями человека, ради выполнения которых он ложится под розги. Вознаграждение каторжных, образуя между ними некоторую самостоятельность, устраняет растрату одежды, помогает домообзаводству и значительно уменьшает затраты казны в отношении прикрепления их к земле по выходе на поселение. Инструмент выдается в ссуду на 5 лет с условием, что поселенец ежегодно будет уплачивать пятую часть.